9. Да, почти все мальчики из класса погибли, а они, 4 подруги, остались. И, собравшись вчетвером, как и прежде, могут обсуждать и делить мужчин. Всю учебу они были скромными и целомудренными, смотрели на мальчиков издали. На их долю не выпало бурных романов. Им явно не хватило романтических историй. Вот и теперь, словно вспомнив молодость, они с интересом прислушиваются, о чем разговаривают их соседи по задней площадке трамвая, Анти и Ахти. Не их ли нарядами восхищаются восторженный студент филологического Ахти, и не их ли прически критикует вчерашний студент философского Анти? У Анти тонкие медные очки с минусовыми линзами и короткий ежик. У пухлощекого Ахти, наоборот, волосы длинные, вьющиеся, а очечки с толстыми плюсовыми линзами и в роговой оправе. Автобус — ересь в городе, кипятится Анти. У него минусовая провозная способность и жуткий выхлоп. Это все устаревшие технологии. А метробус — тот же автобус, только идет по выделенной линии. В городе нужно развивать скоростной трамвай. Не сокращать, а множить маршруты, чтобы охватить ключевые точки транспортного потока. Скоростной трамвай и экологичней, и надежней, и провозная способность у него выше. А мэр говорит, что Куритиба давно развела у себя метробус, и что этот транспорт один из самых чистых и лучше прочих приспособлен к жизни большого города. Восторженный Ахти вслед за мэром восхищается знойным бразильским городом. Мэр потому так говорит, что ему выгодно строить автомобильные развязки. Поди посчитай, сколько бетона залито подставными подрядными организациями. А сколько арматуры заложено под бетоном, а? Спорит Анти. Кроме того, все эти развязки строятся фирмами, которыми владеют и руководят либо жена, либо дети мэра. Да, прелестные у него детишки и жена сексуальная, продолжает восхищаться Ахти. Развязки не решают, а только усугубляют проблему. Чем больше развязок, тем больше машин. Они проскочат в одном широком месте и неминуемо образуют затор в узком. Нужно не развязки строить, а перехватывающие парковки. Над трамвайными знаками повесить кирпич для машин, а центр делать пешеходным и доступным для всех горожан, чтобы и беременные женщины, и инвалиды-колясочники поняли, что город – среда удобная и существует для них. Улицы должны приглашать на рандеву и промене, и молодых, и старых. Ну, скажешь тоже. На рандеву и промене. Ахти восхищен и идеей Анти. Муниципалы делают все, чтобы пересадить людей на автомобили. Не только газоны, но и тротуары исковерканы машинами. Для людей, не имеющих автомобилей, вообще ничего не делается, только сплошной урон. Какие уж тут велосипедные дорожки. Сейчас пройдешься по городу, так не только гари нанюхаешься, но и весь пропылишься, вздыхает Ахти. А потом нам вешают на уши лапшу про комфортную среду обитания. Город равных возможностей, блин, заходится от злобы и ненависти Анти. Да ведь мэр хочет и автотранспорт прибрать, сделать автоперевозчиков частными, то есть своими, не давать работать конкурентам и поднять плату за проезд, а прибыль себе в карман. А с трамваем так не получается, потому что рельсы городские.